Исчезнувшая экспедиция. Три кругосветных путешествия английского мореплавателя Джеймса Кука в 1768-1779 годах, открытие им новых земель не давали Франции покоя. Ее престиж как морской державы упал. Желая исправить ситуацию, французский король Людовик XVI в 1785 году снарядил морскую экспедицию, назначив ее главой адмирала графа де ла Перруза. Он просил его пересечь Атлантический океан, выйти в Тихий и открыть новые земли. Экспедиция ла Перруза 4 года проплавала в двух океанах. Новые земли не открыла и домой не вернулась. Только в 19 веке отыскались ее следы. По сути, Людовик дал наказ ла Перрузу пройти по маршруту Джеймса Кука, посмотреть на открытые им острова и, если возможно, присоединить их к Франции. Англия едва ли будет возражать, так как после Кука она не посылала больше экспедиций по тому же маршруту. У нее хватало забот с Северной Америкой, с колонизацией Индии. Ла Перруз прекрасно понимал, какую непростую задачу поставил перед ним король. Как патриот он готов был исполнить его желание и поднять престиж морского флота Франции, но, как опытный моряк, знал, что подвергает команду и себя большому риску. Он стал тщательно готовиться к кругосветному путешествию. В распоряжение ла Перруза передали два новых 500-тонных корабля «Буссоль» и «Астролябия», названные так в честь морских инструментов. Кораблестроители заверили его, что это крепкие и надежные парусники. На борт подняли съестные припасы, рассчитанные на 4 года пути для 200 человек команды. Помня о несчастье, случившемся с Куком на Гавайских островах, ла Перруз наставлял членов команды общаться с туземцами только дружественно, избегать всяких конфликтов. Он взял с собой подарки для туземцев – зеркальца, бусы, дешевые колечки, мелкую металлическую бижутерию. Но погрузили также и оружие – небольшие пушки и ружья. В море могли встретиться и пираты. Ла Перруза заботила еще одна важная проблема – надежная команда, готовая перенести не только разные испытания, но и вступить в бой с пиратами. Он сам просматривал списки претендентов, знакомился с каждым. Ему нужны были крепкие, выносливые люди, обладавшие опытом морских плаваний. В числе претендентов на право принять участие в экспедиции оказался и 16-летний младший лейтенант из Парижской военной школы, корсиканец по происхождению, которого звали Наполеон Бонапарт. Его сначала включили в список, но позднее, очевидно учитывая его молодой возраст, вычеркнули. Ла Перруз не стал настаивать на включении юноши в список. Выход кораблей в море был назначен на 1 августа 1785 года из порта Бреста. Погода сопутствовала морякам. Небо без облачка, дул хороший норд-вест. Паруса наполнялись, и оба корабля, набрав скорость, вышли в открытый океан и направились в сторону Южной Америки. Капитан ла Перруз был опытным мореплавателем. Он учился в Королевской военно-морской академии и после ее окончания принимал участие в 7-летней войне между Францией и Англией. Служил на разных кораблях, плавал к берегам Северной Америки, дважды плавал в Индию, где встретил свою будущую жену Элеонору Бруду, креолку по происхождению. Когда ему исполнилось 43, он решил отдохнуть, вышел в отставку и поселился в своем поместье на юге Франции. Но долго отдыхать ему не пришлось. Опытный адмирал был нужен Отечеству. Его вызвали в Париж, в Версаль, для доверительной беседы с Людовиком XVI. Тот показал ему карты и открытые Куком новые земли. Король очень просил его отправиться по маршруту Кука, открыть новые земли, которые английский мореплаватель, возможно, не заметил. Франции очень нужно иметь свои острова в океанах. Ла Перруз пообещал. Оба судна успешно дошли до Южной Америки, они обогнули мыс Горн и оказались в водах Тихого океана. Погода благоприятствовала, и после заправки и отдыха в Вальпараисо, Чили, Бруссоль и Астролябия зашли на остров Пасхи, двинулись на север к Гавайским островам. Никаких новых земель не открыли, зато благополучно достигли северной оконечности Аляски. Климатические условия были суровые, впереди показались льды, дул холодный ветер. Надо было поворачивать обратно. На всякий случай решили измерить глубину и нанести на карту места встречи со льдами. Спустили шлюпки, приступили к измерениям. И случилось несчастье. Порыв ветра и неожиданно набежавшие волны опрокинули обе шлюпки. Корабли отнесло в разные стороны. Спасти оказавшихся в воде не было никакой возможности. Погиб 21 человек, в том числе 6 офицеров. Несмотря на потери, суда решили продолжить свое плавание. Они побывали в Калифорнии, поправили такелаж, затем переплыли Тихий океан и остановились на Филиппинах, где пришлось ремонтировать оба судна. Только в апреле 1787 года Лаперус смог взять курс на Азию, чтобы исследовать ее побережье. Он прошел мимо острова Тайвань, мимо Японии, двинулся по Татарскому проливу мимо острова Сахалин и снова стали замерять глубины. Морское дно было совсем рядом, подул сильный ветер. Опасаясь наткнуться на мель, не желая еще раз испытывать судьбу, Лаперус приказал повернуть назад. Он посчитал, что Сахалин связан с сушей, полуостров. Выйдя в открытое море, Лаперус повернул влево и направился на Камчатку. Там суда причалили. Лаперус высадил офицера Лесепа, который говорил по-русски. Он должен был двигаться через Сибирь в Европу, чтобы доставить королю доклад о результатах плавания. После Камчатки Буссоль и Астролябия поплыли на юг, к южному полушарию. Впереди была Австралия, земля, которую в 1770 году открыл Джеймс Кук и назвал ее новым Южным Уэльсом. Но ехать на открытую землю мало кто хотел, и пришлось британцам направлять в Австралию заключенных. До встречи с Австралией корабли подошли к островам Восточного Самоа, надо было пополнить запас пресной воды. Но неожиданно появившиеся аборигены с дубинками и камнями напали на матросов, убили 12 человек и ранили несколько десятков. Только 45 сумели спастись. Лаперус не стал выяснять отношения с туземцами и отправился на юг. В бухте Ботани, куда Буссоль и Астролябия вошли в конце января 1788 года, им повстречалось 7 судов английской эскадры, которые привезли из Англии 750 человек, первых заключенных для осваивания новых земель. Только в марте Буссоль и Астролябия отплыли от берегов Австралии. Они двигались на северо-восток. Это было их последнее плавание. К какому берегу они пристали, что с ними случилось далее, не знал никто. Больше никаких сведений о французской экспедиции Лаперуза не поступало. Экспедиция бесследно исчезла. Для Франции наступило тяжелое время. В стране началась революция. Только через 2 года новое правительство отослало на поиски экспедиции контр-адмирала Д'Антаркасто. В мае 1793 года его судно подошло к острову Ваникаро из группы островов Санта-Крус, лежащих к северо-востоку от Австралии. Над лесом поднимались столбы дыма. Это могли быть сигналы, что их заметили. Но корабли неожиданно натолкнулись на мель. Двигаться дальше было опасно. Впереди сплошные коралловые рифы. Отправить на берег шлюпки контр-адмирал не отважился, и корабли ушли. Только в 1826 году ирландец Питер Диллон добрался до одного из островов Санта-Крус и обнаружил у туземцев бижутерию европейского производства. Аборигены сообщили, что обменяли эти вещи на соседнем острове. Это был Ваникор. Диллон отправился туда и нашел следы пребывания французов. Туземцы рассказали ему о жизни на острове чужеземного вождя и его воинов. В 1829 году Диллон привез в Париж некоторые вещи, свидетельствовавшие о пребывании Лаперуза на острове Ваникор. Французское правительство отправило поисковый отряд под командованием Дюмон-Дервиля на этот остров. Он остановился недалеко от острова Ваникора. Туземцы рассказали ему, что в те далекие времена 2 корабля пытались преодолеть рифы, но не смогли, а люди добрались до острова и жили на нем. Но что с ними стало дальше, они не знают. Поисковый отряд обнаружил на небольшой глубине рядом с островом лежавшие на дне якоря, пушки, ядра, принадлежавшие кораблям Буссоль и Астролябия. Перед возвращением на родину Дюмон-Дюрвиль поставил на острове памятник в честь капитана Лаперуза и членов его команды.